Однако и здесь есть разные уровни сложности. Опытный игрок может легко и непринужденно выбирать такие места, чтобы человеку было максимально сложно туда попасть, а коту проще простого оттуда выбраться. В этой связи вспоминается дело о запертых песчанках. Сосед уехал в отпуск, оставив подробнейшие наставления о том, как поливать сад в его отсутствие и так далее, и предупредив, что о колонии безостановочно множащихся песчанок в столовой можно не беспокоиться. За ними присмотрит дальняя родственница, миссис Кактамс, которая будет заглядывать к ним каждый день, в крайнем случае через день. И вот приходит ночь. Но настоящий кот не приходит. Полночь. Заднее крыльцо. Знакомая до боли оратория. Хозяин стучит по миске ложкой, выкликивая кота визгливо придушенным голосом в надежде докричаться до него и в то же время не разбудить соседей. А перед внутренним взором упрямо сменяют друг друга жуткие картины. Грузовики, лисы, капканы. Но осознание правды, которая ужаснее всех фантазий, уже вздымается неотвратимо в душе, как забытое на плите молоко. И вот стремительный бег по мокрой от росы траве к большому венецианскому окну соседей, на плечах спешно наброшенный халат, в руке фонарик, кот сидит на столе в столовой, истекая слюной. Песчанки неистовствуют, беговые колеса бешено вертятся, издавая в ночи пронзительный скрип. Должно быть, днем приезжала миссис Кактамс, и настоящий кот, всегда охочий до новых впечатлений, шмыгнул к соседям, пока она была в доме. Весь арсенал криков и угроз настоящего кошатника пропадает в туне, кот и ухом не ведет. Тогда бегом-бегом вокруг дома вдруг где-то найдется открытое окно. Но все окна надежно заперты на случай, если кто-то решит незаконно проникнуть в дом. То есть как раз на данный случай. Миссис Кактамс приезжает каждый день. В крайнем случае через день. Это часто или редко? Песчанки, похоже, совершенно не зависят от внешнего мира на своем космическом корабле «Песчанка». У них есть автомат, регулярно засыпающий в кормушку еду, и масса свободного времени, которое они коротают, производя новых песчанок. Тогда как кот с его прекрасным аппетитом будет жрать их за обе щеки? И на сколько дней, интересно, ему их хватит? На сколько дней ему хватит этих песчанок? Снова бегом к гаражной двери. Может, каким-то чудом ее забыли запереть. Бам! Бам! Дон далеко разносится в ночном тумане. Неусыпные соседки, должно быть, вот-вот нажмут последнюю цифру экстренного вызова. Полиция приедет. Уи-уи-уи! Так, попробуем еще раз нежнее. Дом наверняка на сигнализации. Соседа с семьей разбудит среди ночи на Майорке. Может, поверит, а может и нет. Судимость, испорченная репутация, родные, скрывающиеся от репортеров — это наша общая вина. Так, теперь дверь из гаража в дом заперта. Можно бы и взломать, была не была, но соседей-то еще не будет 2 недели. Нельзя оставить дом нараспашку. Придется вызывать мастера и все такое, а это может затянуться 2-3 недели. Под дверью видны кошачьи лапы. Кот пришел взглянуть, как-никак новое развлечение. В замочной скважине черно. Ключ торчит с той стороны. Эврика! Из глубин памяти всплывает газета комиксов «Орел» за 1958 год. Ребятам на заметку, пункт 5, как защитить свой дом от грабителей. Злодеи часто подсовывают газету под дверь, вертят ключ с помощью специальной ключевертелки. Ключ падает на газету, газету вытаскивают быстро. Домой взять газету, пинцет, смазку, три в одном, стремглав, обратно, вертим, вертим, ключ падает, тянем газету обратно. Получилось невероятно, но факт и так.